А что произойдет, если я поднимусь на вершину холма, войду в здание ректората и начну стучать кулаком по письменным столам? — спросил Максвелл. — Вы это сами прекрасно знаете. Вас вышвырнут вон. А если я приведу с собой полки журналистов и телевизионных операторов, которые будут ждать моего возвращения у дверей? В этом случае вас, вероятно, не вышвырнут, и, возможно, вы даже прорветесь к ректору, но могу вас заверить, что при подобных обстоятельствах вы заведомо ничего не добьетесь. — Следовательно, — сказал Максвелл, — я заранее обречен на неудачу, что бы я ни пытался предпринять. — Собственно говоря, — сообщил ему Лонгфелло, — я пришел к вам сегодня совсем для другого. Мне было поручено передать вам приятное известие. — Не сомневаюсь. — Так какую же косточку вы собирались мне бросить, чтобы я тихо исчез со сцены? — Вовсе не косточку, — обиженно заявил Лонгфелло. — Я уполномочен предложить вам пост декана в экспериментальном институте, который наш университет организует на Готике-4. — А, на планете с колдуньями и магами. Перед специалистом в вашей области этот пост открывает огромные возможности, — убедительно сказал Лонгфелло. — Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле, и расстояние в 150 миллионов световых лет, — заметил Максвелл. Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо. — Весьма и весьма, — ответил Лонгфелл. — Нет, спасибо, — сказал Максвелл. — Моя работа здесь меня вполне устраивает. — Работа? — Ну, конечно. Разрешите напомнить вам, что я профессор факультета сверхъестественных явлений. Лонгфелло покачал головой. «Уже нет», — объявил он. «Простите, но я должен вам напомнить, что вы скончались более 3 недель назад, а открывающиеся вакансии заполняются немедленно». «То есть мое место уже занято?» — Ну, разумеется, — заметил Лонгфелл, — в настоящее время вы безработный.